увидел большой букет гладиолусов на столе, несколько букетов роз, садовых ромашек и желтых лилий стояли на полу в ведрах. Маша сидела к нему спиной и играла на пианино. У нее была прямая спина, по которой струились аккуратно расчесанные волосы. Еще Николай Петрович успел обратить внимание, что на Маше нарядное сиреневое платье до пола, из тех, которые она шила у самой модной в городе портнихи. Приглядевшись внимательней, Николай Петрович заметил Нату. Она примостилась на низенькой табуретке в углу, жадно курила и, не отрываясь, смотрела на Машу. Ему показался странным этот взгляд, но он не понял, в чем именно его странность, а потому не придал ему особого значения. Его самого скрывали низко нависшие над землей ветви яблони. Обычно он не любил ситуации, напоминающих детскую игру в прятки. Нынче же его одолело любопытство, которое, как он предполагал, можно утолить лишь оставшись незамеченным. К тому же ему непременно нужно увидеть Машу такой, какой он никогда ее не видел, не обремененную его, Николая Петровича, присутствием. Он ее на самом деле обременял. Это он теперь точно знал. Чуть ли не с самых первых дней их знакомства он вспомнил, как однажды, еще будучи женой Анджия, она показала ему за столом язык. Тогда ей, наверное, хотелось разрядить обстановку, ибо он давил на нее своим подчеркнуто серьезным отношением ко всему на свете, в том числе и к ней самой. Ее же такое отношение тяготило, мешало свободно дышать, словно слишком туго затянутый пояс. Маша предпочитала воспринимать жизнь как игру. Он, Николай Петрович, всегда считал ее изнурительнейшей борьбой за существование. Маша заведомо отказывалась в ней участвовать, предпочитая забытье и даже смерть. Она никого не просила помогать ей выжить, однако, коль помощь предлагали, воспринимала ее как должное. Она снова вернулась к этой беззаботной жизни, игре, после всего того, что с ней случилось. Николаю Петровичу хотелось закурить, но он боялся выдать свое присутствие. Между тем Маша встала из-за пианино, повернулась лицом к окну, за которым стоял он, и Николай Петрович обнаружил, что у нее сильно накрашены ресницы и губы. «Там кто-то есть», — сказала она, натолкнувшись глазами на его взгляд. «Натка, там кто-то! Кого я боюсь?» И она дико вскрикнула. Николай Петрович вышел из своего укрытия и побрел к машине. Никакой надежды. Устинья, как всегда, права, тысячу раз права. И давно пора смириться с мыслью: Машу он потерял навсегда. Маша-младшая сидела на веслах, направляя легкую лодку вдоль берега. Она знала одну пещеру неподалеку, попасть в которую можно было лишь с моря. Она видела ее, когда они с Устиньей катались на прогулочном катере. С тех пор часто думала об этой пещере, дав себе слово во что бы то ни стало туда попасть. Сначала она хотела поделиться этой своей тайной мечтой с Толей, но он еще был болен. Вечерами его знобило, часто болел желудок, Маша молча наблюдала за тем, как хлопочет вокруг мальчика Устинья, заваривает травы, втирает мазь в его уже совсем почти подсохшие струпья, сушит по утрам на солнце его постель, ночами бывает очень влажно, особенно после дождя, и в ее сердце потихоньку закрадывалась ревность. Но как бы там ни было, Толя ей нравился. своей серьезностью, сдержанностью в проявлении чувств и какой-то особенной чуткостью, с какой улавливал малейшие оттенки ее настроения. Она научилась распознавать это по его нечастым, но вовсе не из-под тишка взглядам в ее сторону. Ей нравилось, что он называл Устинью тетушкой и на «вы», но разговаривать с ним было не о чем. Он не читал Машиных любимых книг, никогда не слыхал той музыки, без которой ей казалось нельзя прожить на свете. Толя молился Богу перед тем, как сесть за стол, поев, тоже возносил благодарность Господу. Он мог подолгу сидеть у окна с затрепанной книжкой в руках. Она называлась «Евангелие» и была очень скучной. Иногда они с Устиньей разговаривали о Боге, Иисусе Христе, святых апостолах и прочих не слишком понятных, да и не слишком интересующих ее вещах. Маше казалось, что Толя знает обо всем этом гораздо больше, чем Устинья. Как-то зайдя на веранду после занятий музыкой, в голове все звучало к Элизе Бетховена, наполняя особым, волнующим смыслом сладкое благоухание медовой кашки в белых глиняных вазонах под стенами коттеджа, мелькание голубых стрекоз в кустах олеандра, томное стрекотание цикад в густой траве на склоне горы. Маша услышала высокий и чистый голос Толи, звучавший с торжественным надрывом. «Иисус Христос страдал и нам велел. Без страданий нельзя прожить на этом свете. Чем больше страдаешь, тем больше возлюбит тебя Бог и ниспошлет тебе разум, смирение, покорность, потому что счастье состоит не в том, чтобы тешить свою плоть. Счастье — это стремление слиться духовно с Господом нашим Иисусом Христом, испытать Его боль и скорбь за неправедно живущих, проникнуться с жалостью к падшим, взять на себя грехи грешных. Для этого нужно много, очень много выстрадать». «А я вовсе не собираюсь страдать», — заявила Маша с порога. «Я хочу наслаждаться, мечтать, любить, танцевать, качаться на волнах, слушать музыку. Я хочу быть счастливой, а не страдательной». Она хотела сказать «страдающей», но передумала, потому что последнее время возненавидела причастие и по мере возможности пыталась заменить их в своей речи на прилагательные. «Посмотрите, как красиво вокруг! Как жить хочется, а вы словно две старухи древние! Устинья, ну хоть ты ему скажи, что страдать несправедливо, очень несправедливо. Если Бог хочет, чтобы его дети страдали, он очень злой и нехороший. Устинья, разве ты хочешь, чтобы мы с Толей страдали?» Устинья не знала, что ответить на этот вопрос. Она не блистала глубокими познаниями ни Старого, ни Нового Заветов. Она молилась Богу, воспринимая его существование как нечто само собой разумеющееся. Часто думала о грехе, по мере возможностей, старалась не грешить, не делать сознательно зла ближнему и даже дальнему. Страдать она никогда не хотела, хоть страданий выпало на ее долю немало. Да и кто хочет страдать? И в то же время в словах Толи скрывалась какая-то мудрость, правда, не до конца еще ею постигнутая. Она ответила: «Без страданий на этом свете не прожить. Детей и тех рождаешь в муках и страданиях. Но ведь тебе не хочется, чтобы я страдала, правда? Устинья, неужели тебе хочется, чтобы я страдала?» Глаза Маши стали большими и удивленными. Из них готовы были в любой момент брызнуть слезы. «Нет, моя коречка, — сказала Устинья, — я сама готова принять за тебя все муки, но не хочу никаких «но». Все больше и больше распалялась Маша, уже не слыша того, что ей говорила Устинья. «Я не буду страдать, а вы, если хотите, страдайте, сколько вам влезет, а я...» Я! Она бросилась вниз по лестнице к пляжу. Устинья тут же вскочила, чтобы бежать за ней, но Толя сказал: «Не надо, тетушка. Мане лучше побыть одной. Она уже большая и умная, и может все понять сама». Устинья осталась, то и дело бросая тревожные взгляды в сторону моря. Отсюда, сквозь редкие ветки сосен, была видна его невозмутимо переливавшаяся под солнцем гладь и ведущая на пляж тропинка. Маши на этой тропинке не было, и это очень беспокоило Устинью. Она не хотела, чтобы Маша пошла одна на гору, хоть дом отдыха и охранялся вооруженными стражами в штатском. Поговаривали, что на его территорию частенько проникают жители местных поселков, абреки, как называл их обслуживающий персонал. Якобы несколько лет назад с территории дома отдыха похитили молодую девушку и ее кавалера, тела которых, обглоданные до неузнаваемости шакалами, потом нашли в ущелье. Вполне возможно, что это была всего лишь легенда, выдуманная самим же обслуживающим персоналом, для того, чтобы отдыхающие не слишком куролесили после отбоя, ибо многие питали страсть обрывать клумбы, ломать кустарники. Как бы там ни было, Устинья побаивалась отпускать Машу далеко от себя даже днем. «Я сам пойду и найду Маню», — сказал Толя, заметив беспокойство Устиньи. «Не бойтесь, тетушка, никто не увидит моих струпьев, я надену соломенную шляпу». Не успела Устинья возразить, либо согласиться, как Толя сбежал по ступенькам веранды и скрылся среди кустов. Толя обнаружил Машу в старой беседке, куда редко доходили отдыхающие. Высокая деревянная лестница, ведущая к ней, шаталась и готова была завалиться от одного единственного неверного шага. Маша сидела на лавке, обхватив тонкими загорелыми руками свои острые коленки, и смотрела вдаль. «Прости, что я нарушил твои размышления», — сказал Толя, садясь на соседнюю лавку. «Наверное, ты сейчас думаешь о том, что кроме Бога меня в этой жизни ничего не интересует и не волнует». Маша молчала, отвернувшись от него. «Меня многое интересует и волнует», — продолжал Толя. «Природа, странные и подчас необъяснимые поступки людей, наши с тобой знакомства и то, что мы оба носим фамилию Соломины. Мне почему-то кажется, что все это не случайно». Маша молчала, но ей уже становилось интересно, тем более она сама часто думала о том, что между ними существует какое-то родство. Под словом «родство» она подразумевала не состав крови, текущей в их жилах, а нечто другое, более символичное, а потому более крепкое. В юном возрасте символичность хочется видеть во всем, даже в привычном движении солнца и луны по небосклону. «Мой отец погиб на фронте», — продолжал Толя. «Он был очень хорошим человеком. Мама любила его всю жизнь. Она говорила мне, чтобы я никогда про него не забывал, показывала его фотографию. Но она куда-то делась, когда маму забрали в тюрьму. Наверное, ее бабушка сожгла. Правда, я не знаю, зачем». «Твою маму посадили в тюрьму», — изумилась Маша. «За что?» «За Бога. Но она все равно от него не отреклась. Она умерла с именем Господа нашего Иисуса Христа на устах. Мне так сказала бабушка». «За Бога? Но разве за то, что веришь в Бога, могут посадить в тюрьму? Устинья тоже верит в Бога, и бабушка моя тоже, но ведь их не сажают в тюрьму», — рассуждала Маша. «Я не знаю, почему посадили маму. Она была очень добрая и всем всегда помогала. Она работала в детском садике на кухне. Я был тогда совсем маленьким. Она сажала меня в большую плетеную корзинку и ставила ее возле печки. Там было тепло и много хлеба. Я очень люблю хлеб. А ты?»